Господь мой Иисус, иду к Тебе с мольбою, не так, как первый раз, с окаменелою душой. В безумстве я просил, оставь меня в покое, но вот я пред Тобой с поникшей головой. В безумстве я просил, оставь меня в покое, но вот я пред Тобой с поникшей головой. Под тяжестью креста, позора и страдания, Ты для меня, Голгофский, путь готов был вновь пройти. Тебя я распинал, но слезы раскаяния мой застилают взор, и я прошу прости. Тебя я распинал, но слезы раскаяния мой застилают взор, и я прошу прости. Другого, кроме слез, ответа не имею. На тихий твой призыв, как среди бури чайки крик, прошу, прими меня, но взгляд поднять не смею на твой прекрасный светлый и манящий лик. Взгляд поднять не смею на твой прекрасный светлый и манящий лик. С горячей мольбой к тебе, Господь, взываю, прошу, не уходи, я осознаю, что был неправ. Надеждою стремляю, что Ты, Господь, простишь, свои имения назвав, и лишь к Тебе свой взор. С надеждою стремляю, что Ты, Господь, простишь, свои имения назвав, что Ты, Господь,